Швейцария же решила сыграть на этом, пытаясь урвать кусок пирога. Их цель была понятна – дестабилизировать ситуацию в княжестве, посеять панику среди населения, а затем, под шумок, захватить часть территории. Классическая схема. Что ж, подумал я, пора показать им, кто здесь хозяин, и заодно преподнести небольшой урок. «Дядя Кирь», обратился я к Скале по телефону, «готовься на вечер. Сегодня у нас будет вечеринка. Западная граница Лихтенштейна. Подземные туннели». Капитан швейцарской армии Адриан Херман наблюдал за своими солдатами, которые деловито укрепляли позиции у входа в туннель. «Отличная работа, парни», — похвалил он их. «Теперь эти лихтенштейнские крысы даже носа сюда не сунут». Солдаты, услышав похвалу своего командира, довольно заулыбались. Херман достал из кармана портсигар, щелкнул крышкой и поджег сигарету, с наслаждением затянувшись табачным дымом. Он был доволен собой и своими людьми. Операция по захвату туннелей прошла даже лучше, чем ожидалось. Лихтенштейнцы, застигнутые врасплох, не успели оказать организованного сопротивления. Их жалкие попытки контратаки были быстро пресечены. Внезапно рация ожила, прерывая его мысли. «Господин капитан», — раздался в динамике взволнованный голос дежурного. «Из штаба сообщили, что к нам выдвинулось подкрепление. Будут уже с минуты на минуту». Херман усмехнулся. «Ну что ж, пусть приезжают. Вместе веселее будет». Он отбросил окурок и, схватив бинокль, направился к выходу из туннеля. Поднявшись на небольшой пригорок, откуда открывался хороший обзор на западный сектор, капитан замер, не веря своим глазам. Вдалеке, поднимая клубы пыли, двигалась военная техника. Капитан Херман наблюдал за приближающейся колонной. Новые танки «Мамонт», гордость швейцарской армии, выглядели впечатляюще. Их массивные корпуса, отлитые из особо прочного титанового сплава, блестели на солнце. Гусеницы, шириной почти в метр, с легкостью преодолевали любые препятствия, оставляя за собой глубокие следы на каменистой почве. Башни, оснащенные 300-миллиметровыми орудиями, были способны разнести в клочья любую цель, а системы активной защиты, состоящие из энергетических щитов и автоматических турелей, делали эти машины практически неуязвимыми. Сразу за танками тянулись бегемоты, самоходные артиллерийские установки, способные вести огонь на расстоянии до 100 километров. Их 200-миллиметровые гаубицы, заряженные специальными снарядами с термобарической боевой частью, могли превратить в пепел целый городской квартал. И, конечно же, ракетные комплексы «Носорог» – настоящая головная боль для любого противника. Эти машины, оснащенные самонаводящимися ракетами с ядерными боеголовками, были способны уничтожить любую цель на расстоянии до 1000 километров. Все это было новейшей разработкой швейцарской военной промышленности, еще не испытанной в настоящих боях. Но когда колонна подъехала ближе, капитан заметил нечто странное. Машины не останавливались, не сворачивали к оборудованным позициям, а, наоборот, увеличивали скорость, направляясь прямо к входу в туннель. Херман отчаянно замахал руками, пытаясь привлечь их внимание. «Эй!» – заорал он, пытаясь перекричать шум двигателей. «Куда вы прете? Стой! Остановитесь!» Но машины не реагировали. Они продолжали двигаться вперед, как загипнотизированные. Внезапно у ближайшего танка открылся люк, и оттуда высунулась голова танкиста. «С дороги!» – заорал он. «У нас отказали тормоза, мы не можем остановиться». Херман, поняв, что что-то пошло не по плану, в ужасе бросился в сторону. И тут же огромная машина, не сбавляя скорости, пронеслась мимо него, чуть не сбив с ног. Капитан, едва успев отпрыгнуть в сторону, рухнул на землю. Следующие танки, один за другим, врывались в туннель. Внутри начался настоящий ад. Грохот ломающегося металла, взрывы, крики. Люди, которые находились внутри, были раздавлены, как букашки. Танки неслись по туннелю, круша все на своем пути, баррикады, технику, даже собственные мины, установленные на случай подхода вражеских машин. Туннель, еще недавно служивший надежным укрытием, превратился в смертельную ловушку. Херман, зажмурившись, прижимался к земле, инстинктивно закрыв голову руками. Он чувствовал, как земля дрожит под ним, а воздух наполняется запахом гари. В какой-то момент рядом с капитаном сдетонировал боезапас, отбросив его в сторону. Когда Херман пришел в себя, вокруг царила жуткая тишина, нарушаемая лишь стонами раненых. Он лежал на земле, оглушенный и ошеломленный, пытаясь понять, что произошло. Его голова раскалывалась от боли, а тело было словно ватное. Что за чертовщина? С трудом формулируя мысли, подумал капитан. Он приподнялся, опираясь на руку, и с трудом огляделся. Там, где еще недавно находились его танки и боевые машины, теперь была лишь груда искореженного металла. И тут он увидел их, солдат в форме армии Лихтенштейна. Они ходили среди обломков, собирая раненых и пленных. Херман почувствовал резкую боль в ноге и, задрав штанину, увидел, что она была разрезана острым осколком металла до самой кости. Кровь струилась по ноге, оставляя за собой багровый след. Но, к счастью, ранение было несерьезным. Он выжил. Чудом выжил. А это главное. Херман с трудом выпрямился и, пошатнувшись, сделал шаг вперед. «Я сдаюсь», — пробормотал он, поднимая руки. В следующий миг ему стало плохо, и он рухнул на землю, теряя сознание. Последней мыслью, промелькнувшей в его голове, было: «Отец обязательно вытащит меня отсюда, он же полковник». Херман еще не знал, что его отец, командующий швейцарской бригадой, лично записал то самое оскорбительное видео с угрозами, которое уже успел посмотреть весь Лихтенштейн, и что теперь его фамилия стала синонимом слова «противник», и шансов на обмен у него не было, никаких. Глава 21. Прошла неделя с момента вторжения швейцарских войск. Швейцария хранила молчание, сделав вид, что все так и должно было быть. Правда, сделали это они в том месте, которое можно было бы назвать спорным, все-таки это переход между двумя странами, но все понимали, что они там хотели закрепиться, а заодно и прощупать почву. Австро-Венгрия тоже затаилась и никаких официальных заявлений от них не поступало. «Я же использовал эту передышку, чтобы укрепить свои позиции». Компания «Созидатель» вовсю трудилась, работая над контрактами и продолжая строительство укреплений на границе. «Я успел закончить работу над новой партией джаггернаутов. Мои ювелиры работали на полную мощность, производя боеприпасы. Шахты поставляли на базу тонны руды, из которой мои големы создавали горы стройматериалов. Работа непрерывно кипела, и за прошедшую неделю удалось сделать довольно многое. Однако, самым сложным оказалось не создание военной техники и укреплений, а общение с местными аристократами. Эта неделя превратилась для меня в бесконечную череду встреч, переговоров, совещаний. Каждый аристократ, каждый род, каждая фракция преследовали свои собственные цели, и мне, как временному главе княжества, приходилось учитывать все эти нюансы, искать компромиссы, принимать решения, которые могли повлиять на судьбы многих людей. Особенно тяжело было с теми, кто всегда был верен княжеству, но подвергался гонениям со стороны князя Бабшильда. Эти аристократы, несмотря на свои заслуги и влияние, были лишены многих привилегий, их бизнес и имущество конфисковывались под надуманными предлогами, а сами они, ущемлены и лишены былого влияния. Они были похожи на старых, раненых львов, выброшенных из прайда, но все еще помнящих о своей силе и гордости. Одним из таких родов были Белозеровы. Когда-то они были одними из самых богатых и влиятельных аристократов Лихтенштейна, владельцами трех оружейных заводов, которые производили оружие, технику, артефакты. Их продукция славилась своим качеством и надежностью, а их имя вызывало уважение даже у самых закоренелых конкурентов. Но все изменилось с приходом к власти Роберта Бабшильда. Увидев в Белозеровых угрозу своей власти, князь решил прибрать к рукам их бизнес. Два завода были конфискованы под надуманными предлогами после многочисленных проверок, которые, на самом деле, ничего не выявили, кроме незначительных нарушений. А третий завод, который Бабшильд оставил им, чтобы не пустить рот по миру, был разрушен во время одного из австрийских обстрелов. Теперь Белозеровы, лишившись основного источника дохода, оказались на грани разорения. Но, несмотря на это, они не отказались от своих людей. Они продолжали выплачивать зарплату рабочим, которые проживали на их землях, тем самым обеспечивая их семьям хоть какое-то существование. И это вызывало у меня неподдельное уважение. Я понимал, что должен помочь им. Досье, составленное на Белозеровых, характеризовало их как добропорядочных и ответственных аристократов, патриотов, всегда верных Лихтенштейну. И сейчас, когда княжество оказалось в непростом положении, я не мог оставить их без поддержки. Я вызвал к себе главу рода Белозеровых, графа Владимира Петровича Белозерова. Он прибыл во дворец точно в назначенное время, высокий, коренастый мужчина с внимательным взглядом. Его манеры были безупречны, а сам он двигался с прямой осанкой, как у военного. Мне сразу стало понятно, человек передо мной не из тех, кто присмыкается перед властью. и я понимал, что такой человек будет мне очень полезен. «Владимир Петрович, рад вас видеть», — сказал я, поднимаясь из-за стола и протягивая ему руку. «Благодарю за то, что нашли время для встречи». «Взаимно, Теодор», — ответил граф, пожимая мою руку. «Присаживайтесь, пожалуйста», — я жестом указал на кресло напротив своего стола. «Чай или кофе будете?» Граф с некоторой опаской опустился в кресло. Он был явно напряжен и не понимал, зачем его вызвали. «Благодарю, Теодор, ничего не нужно. Я, признаться честно, не совсем понимаю, зачем я здесь. Просто не вижу, чем могу быть вам полезен. Денег у меня сейчас нет, а гвардия моя и так находится на границе, защищает наши земли от австрийцев». «Я в курсе, Владимир Петрович», — кивнул я, — «и очень ценю вашу помощь в обороне княжества. Но сейчас у меня к вам другой вопрос. Дело в том, что я знаю, насколько ГХМ непросто складывались ваши отношения с князем Бабшильдом. Он, мягко говоря, не слишком хорошо обошелся с вашим родом». Услышав эти слова, граф нахмурился, его лицо мгновенно помрачнело. «Да, это так, но мы никогда не позволяли себе идти против интересов княжества, как бы ни было тяжело. Я дал слово моему отцу и предкам, что Белозеровы останутся верны Лихтенштейну до последнего. Даже когда князь отнял у нас почти все, мы продолжали делать свое дело». Глаза графа загорелись. Видимо, тема коснулась самых болевых точек. «Честно говоря», — продолжил он, — «я до сих пор чувствую свою вину за все, что случилось». «Вину?» — уточнил я. «Это за что же?» Владимир Петрович тяжело вздохнул. «За то, что не сумел защитить свою семью и людей, которые доверяли мне. Я потерял дело, которое мои предки строили и развивали поколениями, а люди, которые трудились на нас, потеряли стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Я, глава древнего и сильного рода, Теодор, но не смог сохранить его наследие. Разве это не вина? Не стоит так строго себя судить, Владимир Петрович. Бабшильд – хитрый и беспощадный противник. Он использовал всю доступную ему власть, чтобы забрать ваш бизнес. Конфискация заводов, фальшивые обвинения, даже австрийский обстрел». Я многозначительно помолчал. «Возможно, все это было частью его плана. В любом случае, я все равно считаю, что мог бы сделать больше для защиты своих людей». «Вы сделали все, что могли», — успокоил его я. «Ваш род столкнулся с нечестной игрой. В таких условиях сохранить честь и преданность княжеству — это уже подвиг. Более того, вы сумели удержать своих людей, сохранить им работу, даже когда у самих не осталось почти ничего. Это ли не настоящий пример для других? И все же, Теодор, что именно вы хотите от меня? Мы сейчас отправимся в одно место, и вы сами все поймете». Я нажал на кнопку вызова и крикнул: «Боря». Через несколько секунд в кабинет вошел Борис. «Едем», — поднялся я. «Владимир Петрович, прошу вас, поехали с нами». Мы вышли из дворца, сели в машину и выехали за город. По дороге, чтобы не томить графа любопытством, я рассказал ему о своих планах. «Владимир Петрович, я знаю, что вы всегда были патриотом Лихтенштейна. Вы много лет поставляли оружие и технику для нашей армии по самым низким ценам. Вы никогда не пытались нажиться на бедах, и я считаю, что княжество должно отплатить вам за это». «Благодарю за добрые слова, Теодор», — ответил граф. «Но я не совсем понимаю, к чему вы клоните». В этот момент мы как раз выехали на окраину города. Дорога здесь была ухабистой, а лес вокруг сгущал свои кущи прямо над машиной. «Ну, что скажете, Владимир Петрович?» — спросил я с едва заметной улыбкой. «Готовы к сюрпризу?» Граф с беспокойством посмотрел на меня, затем на Бориса, рядом с которым лежал его любимый дробовик. «Если вы привезли меня сюда, чтобы убить, то скажите сразу», — мрачно заметил он. «Знаете, Теодор, я ценю прямоту». Я не удержался и рассмеялся. «Убить?» — переспросил я, продолжая смеяться. «Вы что, Владимир Петрович, насмотрелись фильмов и сериалов про бандитов? Да и не та я фигура, чтобы такие штуки устраивать. Успокойтесь, все будет хорошо, надеюсь», — протянул он, но напряжение не ушло из его взгляда. «И все-таки, расскажите уже наконец, куда мы едем?» Я указал рукой вперед. «А вот, подождите совсем немного, уже почти приехали». Через некоторое время мы подъехали к неприметному повороту, скрытому за густыми зарослями кустарника. Борис свернул с дороги и, проехав несколько сотен метров по лесной просеке, остановился перед массивными железными воротами. «Ну вот, «Приехали», — сказал я, доставая папку с документами из кармана переднего сиденья. «Вот, Владимир Петрович, это, вам». «Что это?» — спросил граф, с удивлением глядя на бумаги. «Документы на владение новым заводом», — ответил я, открывая дверь машины. «Пошлите, покажу». Мы вышли из машины, и граф Белозеров с опаской посмотрел на массивные ворота перед нами. Огромные металлические створки выглядели внушительно. Я подошел к панели управления, ввел код, и ворота с грохотом поползли в стороны, открывая проход внутрь. Мы прошли по узкой бетонной дорожке, и перед нашими глазами открылось зрелище, от которого даже я почувствовал легкую дрожь гордости. Посреди широкой, поросшей травой площадки возвышалась массивная конструкция. Здание, казалось, было высечено из единого гигантского куска камня. Его мощные стены навевали ощущение силы и неприступности. «Это...» Белозеров остановился, не в силах подобрать слова. «Это что, ваша работа, моей фирмы?» Поправил его я. «Созидатель умеет строить все, что угодно, в том числе и заводы. Грубоватый получился, знаю, но тут не красота важна, а мощь и надежность. Полностью из железобетона и композитов. На таком хоть артиллерию тестируй, ничего не будет». Белозеров так и застыл на месте, с удивлением рассматривая огромную цитадель перед собой. «Здесь места больше, чем на ваших трех предыдущих заводах вместе взятых. Единственное, что требуется, ваша подпись. Ставите, и завод полностью переходит во владение рода Белозеровых». Граф еще раз посмотрел на бумаги в своих руках. «Но почему вы это делаете?» — спросил он наконец. «Это же огромное вложение. Во-первых, я принимаю во внимание, сколько сделали вы и ваши предки для княжества. Во-вторых, я знаю, как важно это дело для вас. Взамен я прошу всего лишь о небольшом условии. Ваш род, как подданные княжества Лихтенштейн, обязуется не забывать о его интересах. Теодор, от такого подарка действительно трудно отказаться. Мои предки все были оружейниками. Да и мне, если честно, без этой работы было очень тоскливо. Но это такой риск». Граф с сомнением посмотрел на меня. «Мой последний завод был разрушен австро-венграми. Погибло много хороших людей. Я боюсь, что и здесь может произойти то же самое». «Я понимаю ваши опасения», — кивнул я, доставая телефон. «Именно поэтому это место выглядит так ГХМ непрезентабельно. Сейчас все увидите. Кстати, рекомендую заткнуть уши. Будет немного громко». Я позвонил скале и коротко скомандовал: «Пли». В этот момент за ближайшим холмом, где находились мои гвардейцы, раздались 20 выстрелов. Бронебойные снаряды с оглушительными взрывами врезались в толстые стены завода. Когда дым развеялся, мы увидели, что на черном камне не осталось ни единой царапины. «Надеюсь, это снимет ваши вопросы по поводу безопасности», — улыбнулся я, глядя на ошеломленного графа. Белозеров, все еще не до конца веря в происходящее, молча вынул из-за пазухи своего пиджака ручку и подписал документы. «Ну что ж, Владимир Петрович», — сказал я, забирая у него бумаги, — «поздравляю вас. Пойдемте, покажу вам ваши новые владения». Мы прошли к заводу, и я открыл массивные железные двери центрального входа. «Здесь главный вход», — пояснил я, — «но он не единственный. Есть еще около 20 подземных тоннелей, ведущих в разные части завода. В случае осады вы сможете использовать их для эвакуации персонала и доставки необходимых ресурсов». Затем я провел графа по заводу, показывая ему все помещения, будущие производственные цеха, склады, мастерские, лаборатории, жилые комнаты для рабочих, столовую и медицинский пункт. Все детали были продуманы до мелочей. «Внутри завода можно спокойно переждать целый год», — пояснил я. «Запасы продовольствия рассчитаны на весь рабочий персонал. Все меры безопасности соблюдены. Комнаты спроектированы так, что если в одной из них взорвутся снаряды, то остальные не пострадают. Урон от взрыва не пойдет дальше. Даже изнутри подорвать эту конструкцию невозможно. Скажите, Теодор, а что насчет оборудования? У нас, конечно, сохранилось кое-что. По правде говоря, я уже даже подготовил проект, чтобы открыть несколько небольших мастерских. Конечно, это не заводы, но хоть что-то. Я готов помочь вам с восстановлением производства», — ответил я, — «только не деньгами. Княжество сейчас не может позволить себе таких расходов. Именно поэтому княжество строит укрепление на огромную кучу денег», — усмехнулся граф. «Не так уж и дорого, Владимир Петрович. Все это сделала моя компания «Созидатель». А это, как-никак, частная фирма. Мы еще немного обсудили детали будущего производства. Я рассказал, что могу разработать некий стартовый комплекс. Токарные и фрезерные станки, сверлильные установки, печи для плавки металла, лазерные резаки и 3D-принтеры для работы с композитами. Но для этого понадобится время. Белозеров в какой-то момент уже перестал удивляться и просто кивал, слушая мои объяснения. Его взгляд, до этого потухший и мрачный, теперь блестел, то ли от вдохновения, то ли от того, что он наконец увидел реальную возможность вернуть утраченное наследие своего рода. Затем, когда на объект приехали люди графа, я оставил его осваиваться на новом месте, а сам, попрощавшись, отправился обратно во дворец. Пока мы ехали, я размышлял о том, что этот завод был точной копией базы одного очень злого повелителя тьмы из моего прошлого мира. Тот был гномом, помешанным на безопасности. Но, должен признать, этот коротышка, хоть и был редкостным ублюдком, но в вопросах обороны разбирался, как никто другой. Его цитадель, высеченная в толще скалы, была практически неуязвима. И именно ее я и скопировал, используя свой дар, немного изменив и адаптировав под местные условия, чтобы создать завод для Белозеровых. Такая постройка, на века и даже больше. А когда там запустят производство, то со всех сторон будут лететь искры и огонь. Настоящий шедевр архитектуры, сочетающий в себе мощь и функциональность. Но, что самое главное, этот завод практически неуязвим для любых атак. Я лично убедился в этом. Я вспомнил, как в моем прошлом мире войска Альянса Света несколько месяцев пытались штурмовать эту крепость. Но все их попытки были обречены на провал. Стены, усиленные магией, выдерживали любые атаки. Ловушки, расставленные вокруг крепости, уничтожали целые отряды. Конечно, потом прибыли охотники, портальщики и представители других орденов, которые отвесили повелителю тьмы знатных трандюлей. Но его крепость зарекомендовала себя как одно из самых неприступных сооружений, когда-либо созданных. Даже после того, как Альянс одержал верх, разрушить крепость полностью так и не удалось. Ее останки стали памятником архитектуры. Именно на этот завод и ушли мои основные силы за последнее время. Я не хотел воевать в долг. Княжество и так постепенно истощало свои небольшие запасы. Когда я стал разбираться во всем, то оказалось, что на бумагах одно количество снарядов, а по факту, гораздо меньше, потому что все разворовали. Бабшильд и его подельники, похоже, решили нажиться на безопасности княжества. «Ну что, Теодор», — нарушил молчание Борис, — «куда дальше? В лавку? Или домой?» Скоробей, плавно покачиваясь на пневмоподвеске, преодолевал выбоины на дороге, ведущие к Вадуцу, во дворец. Рабочий день еще не окончен. Мы въехали в город. Приятно было видеть, что Вадуц, еще недавно пострадавший от обстрелов, преображался на глазах. Разрушенные здания уже начали восстанавливать. На улицах, вместо баррикад и военной техники, снова ходили прохожие. Жизнь, словно неотъемлемая часть естественного природного цикла, пробивалась как трава через асфальт, стремясь к солнцу. Когда мы прибыли во дворец, я прошел в зал совещания и увидел собрание высокопоставленных военных. Генералы, полковники, майоры, все они что-то оживленно обсуждали. Увидев меня, они замолчали и встали. «Господа», — сказал я, присаживаясь за стол, — «прошу, продолжайте». «Армия Лихтенштейна восстановлена на 70%, доложил один из офицеров. «Нам удалось мобилизовать значительное количество резервистов и привлечь добровольцев. Но, к сожалению, среди них много новобранцев, которым не хватает боевого опыта. И нам нужно время, чтобы обучить их и подготовить к сражениям». «Насчет техники и вооружения», — добавил начальник тыла. «Несмотря на то, что нам удалось захватить значительное количество трофейного оружия и техники, сначала нужно все изучить и отремонтировать, прежде чем мы сможем этим пользоваться. Да и с боеприпасами есть некоторые проблемы. С продовольствием и медикаментами тоже напряженка», — вступил в разговор третий офицер. «Уважаемые соседи блокировали все пути поставок. Гуманитарная помощь из империи поступает с перебоями. А то, что удается доставлять, часто оказывается некачественным». Я внимательно выслушал все доклады, делая мысленные заметки. Внезапно один из офицеров, молодой майор, вышел вперед. «Господин, позвольте мне ГМ высказать свое личное мнение, говорите», — кивнул я. «Как мне кажется, сейчас наша проблема — это вы». Услышав это, я рассмеялся. «В каком смысле, я? Вы что, решили, что если меня сейчас тут не будет, то все проблемы решатся сами собой. Нужно, чтобы я ушел в отставку, или что? Нет, конечно, пояснил майор. Простите, господин, но я имел в виду, что сейчас все княжество держится только на вас. Вы построили укрепления, организовали оборону, объединили аристократов, наладили производство оружия и техники для тенеборцев. Другими словами, похоже, вы наш единственный шанс на выживание. Все то, что Бабшильд разваливал годами, теперь стало особенно заметно. Нам нужен сильный правитель, и он у нас сейчас есть. Но если с вами что-то случится, то все рухнет. Княжество погрузится в хаос. Мы потеряем все, чего нам удалось достичь. Поэтому я считаю, что ваша безопасность – это наша главная проблема. Вы – слишком ценный человек, чтобы мы могли рисковать вашей жизнью. Не беспокойтесь, господа, я в ближайшее время умирать не собираюсь. Но, я назидательно поднял указательный палец вверх. Это не точно. По залу пробежали нервные смешки. Затем мы вернулись к обсуждению текущих проблем. И первым делом, конечно же, обсудили вопрос с тенями. Без боеспособных тенеборцев княжество было крайне уязвимо. Поэтому я еще раз поручил армии наладить активное сотрудничество с гильдией, по возможности, поддерживать их всем необходимым. Следующим вопросом стала защита княжества. Несмотря на то, что укрепления, возведенные моей строительной фирмой, были достаточно эффективны, их нужно было постоянно расширять. Австро-венгры не сидели сложа руки и, судя по донесениям разведки, активно разрабатывали новые виды оружия и технологий, которые будут способны пробивать наши защитные сооружения. Наивные дурачки, вряд ли у них что-то получится. Но все же, нужно было как можно скорее развернуть укрепления по всей границе, в том числе и со Швейцарией. А уже в заключение мы обсудили вопросы порядков. Князь Бабшильд, несмотря на свое падение, все еще представлял определенную угрозу. Он мог попытаться вернуть себе власть. Поэтому было принято решение усилить меры безопасности и вести постоянное наблюдение за теми аристократами, которые ранее поддерживали князя. Среди них могли быть предатели, способные устроить диверсию или совершить покушение на меня, как на временного главу княжества. И, хоть я и не очень любил такие меры, но сейчас выбора у меня не было. Безопасность превыше всего. Закончив с совещанием, я вернулся в свой кабинет. Усталость потихоньку начинала давить на плечи, но расслабляться еще было рано. Слишком много дел ждало своего решения, поэтому я подошел к столу, налил себе бокал крепкого кофе и принялся за работу. Я взял со стола папку с документами, которые изучал вчера вечером. Это был список имущества, конфискованного у нескольких родов ареста по приказу князя Бабшильда. Список был длинным, и каждое имя в нем – это история вопиющей несправедливости. Бабшильд, используя свое положение, безжалостно расправлялся со всеми, кто ему не угоден, отбирал у них все, от небольших магазинов и земельных участков, до целых заводов и шахт. Все это отбиралось под надуманными предлогами, а затем перепродавалось или использовалось в личных целях. Схема была проста и отработана до мелочей. То же самое они пытались проделать с моим детским приютом. Сначала анонимная жалоба, затем проверка, которая, конечно же, выявляла какие-нибудь нарушения, потом огромный штраф, который жертва не могла оплатить, и, наконец, суд, который, всего за пару дней, выносил решение о конфискации имущества в пользу княжества. При этом владельцы часто даже не уведомляли о происходящем, а просто выкидывали на улицу. Самое отвратительное в этой истории было то, что жертвами Бабшильда и его подельников становились в основном небольшие рода, которые не могли противостоять его власти. Он методично уничтожал конкурентов, создавая монополию в княжестве, где все контролировал он и его приспешники. Если ты союзник Бабшильда, то ты в шоколаде. А нет, значит, ты никто и звать тебя никак. К счастью, всегда находились те, кто не боялся противостоять тирании. Именно эти люди и должны были стать моими союзниками. А я, как временный глава княжества, должен был восстановить справедливость и вернуть им то, что было незаконно отнято. Через 2 часа в приемный зал дворца начали по одному прибывать аристократы. У всех у них было одно общее, в их глазах читалась надежда. Они с нетерпением ожидали момента, когда смогут услышать то, что я хотел им сообщить. Когда все собрались, я начал свою речь. «Господа, я пригласил вас сюда, чтобы обсудить один важный вопрос. Как вы знаете, князь Роберт Бабшильд, используя свою власть, незаконно конфисковал ваше имущество. И я, как временный глава княжества, намерен вернуть вам то, что вам по праву принадлежит. У меня есть все необходимые документы, которые подтверждают, что действия Бабшильда были незаконными. Судебные решения, протоколы проверок, свидетельские показания. Все это – фальшивка, сфабрикованная по приказу предателя князя и его продажных чиновников. Я подошел к столу и взял папку с документами. Здесь – список вашего имущества. Все, что было у вас отнято. И я готов вернуть вам все это. Если, конечно, вы ничего не имеете против. Все, как один, покачали головами. Что ж, улыбнулся я, раз возражений нет, то считайте, что дело сделано. Мои люди свяжутся с вами и обсудят все детали. Я еще некоторое время поговорил с ними, ответил на их вопросы, заверил их в своей поддержке, а затем, попрощавшись, отпустил их. Оставшись один, я задумчиво прошелся по кабинету. Список имущества, которое я вернул этим родам, был лишь малой частью того, что Бабшильд награбил за годы своего правления. Я знал, что у него были тайные счета в банках других стран, недвижимость в самых дорогих курортах мира, коллекции драгоценностей и произведения искусства, стоимостью в миллионы рублей. Все это предстояло найти и вернуть княжеству. Но это будет позже, когда с князем будет окончательно покончено. Следующий день начался с быстрого завтрака и беглого изучения документов, которые мне передал юрист Станислав. После смерти Аркадия Иосифовича этот толковый парнишка окончательно перешел ко мне на службу, и теперь занимался всеми юридическими вопросами, связанными с моими делами. Мне нравилось, что он работал быстро и эффективно, а что самое главное, умел хранить секреты. Среди прочих бумаг мое внимание привлекли документы на две шахты, которые принадлежали князю Бабшильду. Они располагались недалеко от Вадуца, в горном районе, богатым залежами различных пород камня. «Дядя Кирь», — спросил я у скалы, который как раз зашел на кухню, «как думаешь, люди не осудят меня за то, что присваиваю себе имущество Бабшильда, а то могут начать сравнивать с ним, мол, по его стопам пошел». Скала, услышав мой вопрос, лишь усмехнулся. «Теодор, не забивай себе голову ерундой, это ты сейчас глава княжества, а победителей, как известно, не судит. К тому же все, что ты делаешь, идет на благо Лихтенштейна, и нет никого, кто бы это опроверг. Да, ты прав, мне просто очень нужен камень для стройки, а все деньги с его реализацией действительно будут перенаправлены на нужды княжества. Получается, и полезные постройки будут возводиться, и казна пополняться». Я отправил свой запрос Станиславу, и он быстро оформил все необходимые документы. Уже к обеду я стал полноправным владельцем двух шахт. Теперь передо мной встала новая задача – заполнить хотя бы одну из них големами улучшенной модификации. Те големы, которых я создавал раньше, были неплохими работниками, но мне нужны были лучшие из лучших. Я собрался в лавку, чтобы в мастерской начать работу над новыми големами. Доставлять их планировал под землей, по туннелям, которые пока еще не успел сделать, но уже начал проектировать. В голове уже выстроилась грандиозная схема будущей подземной транспортной системы, которая соединит сразу все мои объекты, шахты, заводы, склады, казармы. Едва я переступил порог в лавку, как Семен Семенович вместо приветствия крикнул: «Теодор, беда». «Что такое?» – спросил я, невольно подумав о том, что покой мне только снится. Семен Семенович, не отвечая, просто махнул рукой, приглашая меня пройти за прилавок. Там, на небольшом столике, стоял включенный телевизор, на экране которого мелькало лицо диктора. В районе Старый Город произошло вторжение теней. По словам очевидцев, они вылезли из-под земли вместе с людьми, одетыми в черную форму. «Мы будем следить за развитием событий. Оставайтесь с нами. Просим всех жителей соблюдать спокойствие и следовать инструкциям служб безопасности. Настоятельно рекомендуем не покидать свои дома и укрытия до особого распоряжения. Все входы и выходы из района Старый Город заблокированы. Если вы заметили подозрительную активность или людей в черной форме, немедленно сообщите по экстренному номеру». Я выругался, достал телефон и набрал скалу. «Дядя Кирь, опять тени в городе, собирай наших». «Не волнуйся, Теодор», — ответил скала спокойным голосом. «У нас все под контролем. Мне только что звонили тенеборцы. Они уже на месте и сейчас со всем разберутся. К тому же я уже и своих людей туда на помощь отправил. Тенеборцы займутся тенями, а мои парни — повстанцами». Я мысленно выдохнул. Кажется, на этот раз мое присутствие не понадобится. Возможно, я все делаю правильно. Хотя почему возможно, я всегда все делаю правильно. Вот только иногда умираю, как показывает опыт. Ну, это уже издержки профессии. Глава 22. Район Старый Город. Город Вадуц. Княжество Лихтенштейн. Машины тенеборцев прорвались сквозь оцепление и с визгом тормозов остановились в конце жилого квартала. Вокруг царил хаос, из окон домов доносились крики. Тени носились по улицам и нападали на беззащитных горожан. Повстанцы в черной форме прикрывали их от атак немногочисленных полицейских и бойцов городской гвардии. «Твою мать!» – выдохнул Алексей, сидящий за рулем броневика. «Какого черта здесь происходит?» «Настоящая мясорубка, брат», – ответил Андрей. «Похоже, мы к такому не были готовы. Тени и люди теперь вместе. Да, хреново все это выглядит. Сегодня будет тяжело. Надеюсь, эта новинка от Вавилонского сработает. Как надо», – пробормотал Андрей, проверяя застежку на своем браслете, живой броне. «Иначе нам всем крышка». В последнее время тенеборцы чувствовали себя беспомощными. Годы тренировок и боевой опыт оказались бессильны перед масштабом вторжения. Все, чему их учили, не работало. Обычное оружие не действовало на теней. Магические техники были неэффективны. Даже нефритовые боеприпасы, которыми их снабжал Вавилонский, имели свойство заканчиваться. Да, тенеборцы отважно сражались, рисковали своими жизнями, но все их методы, техники, навыки, все это было практически бесполезно против бесконечных полчищ теней. Когда ты видишь, как твои боевые товарищи, один за другим, падают на землю, разорванные на части этими тварями, тогда начинаешь сомневаться во всем, в своих силах, способностях, да даже в самом смысле своего существования. А ведь в гильдию тенеборцев не брали кого попало. Сюда попадали лучшие из лучших, опытные бойцы, сильные одаренные, люди с железной волей и стальными нервами. Но даже они казались беспомощными перед лицом этой тьмы. «Ладно, пора действовать», — скомандовал Алексей, открывая дверь броневика. «Вперед!» Они, вместе с другими тенеборцами, выскочили на улицу и тут же оказались в гуще событий. Несколько ближайших теней с шипением бросились к братьям. «Ну что, брат?» — сказал Алексей, активируя живую броню. «Попробуем новинку в деле», — Андрей молча кивнул. Металлические браслеты на их руках тут же ожили, растекаясь по телу тонким слоем брони, превращаясь в прочные защитные костюмы, мерцающие зеленоватым светом. Они выхватили мечи и ринулись в ближний бой. Клинки, усиленные нефритовой крошкой, с легкостью пронзали темные тела. Твари шипели, нападали, но не могли прокусить защитный слой живой брони. Внезапно из-за угла дома вылетела еще одна тень, размером сразу с три человеческих роста. Алексей, не теряя времени, выхватил новенький теневой разрушитель и выстрелил. Нефритовые иглы, с жужжанием просвистев в воздухе, вонзились в тело тени, которая мгновенно взорвалась, разбрасывая вокруг облако нефритовой пыли. Вместе с ней испарились и несколько более мелких теней, попавших под взрывную волну. Братья переглянулись. «Ничего себе!» – прошептал Андрей. «Вот это я понимаю, мощь! Раньше, чтобы уничтожить такую тень, требовалось не меньше десятка опытных тенеборцев, вооруженных нефритовым оружием. А тут всего один выстрел, и твари больше нет». «Да», – кивнул Алексей. «Вавилонский все-таки волшебник. Кажется, теперь у нас все-таки есть шансы. Моя мастерская гудела от непрерывной работы. Там, наверху, ночь давно сменилась серым рассветом. Но я, не обращая внимания на усталость, продолжал трудиться, как одержимый. На этот раз я создавал големов шахтеров нового поколения. Они должны были стать не просто добытчиками ресурсов, а настоящими подземными монстрами, способными прокладывать туннели в самых твердых породах. Вместо привычных кирок и лопат, я оснастил их мощными бурами, которые с легкостью дробить скальную породу в мелкую крошку. Специальные магические приемники на бурах всасывали эту крошку, отправляя ее по длинным гибким трубам в тележки, ожидающие своей очереди. Другие големы, похожие на огромных металлических муравьев, должны были перевозить эти тележки на склад, где уже големы-сортировщики на конвейере отделяли ценные металлы и другие породы от обычного камня, распределяя их по контейнерам. Если попадался камень, подходящий для строительства, то он тут же трамбовался в аккуратные кирпичики, готовые к отправке на объекты Созидателя. Там уже Настя или я, используя свой дар, могли быстро возводить стены, башни, укрепления, все, что было необходимо для строительства и защиты княжества. К Кстати, о Насте. Она, как и всегда, не могла сидеть без дела. Пока я работал над заводом для Белозеровых и прочими делами, она ездила по городу с рабочими и, используя свой дар, помогала восстанавливать дома, разрушенные войной. Конечно, не все проекты были сложными. Иногда достаточно было просто укрепить фундамент старого дома, который треснул от близких взрывов, или залатать дыру в стене, пробитую шальным снарядом. Но даже такая работа была важна, ведь каждый восстановленный дом, каждая заделанная трещина – это не просто забота о простых гражданах. В первую очередь, это наш вклад в будущее Лихтенштейна. Хоть Настя и пыталась скрывать свои способности, маскируясь под обычного строителя, слухи о ее чудесах быстро распространялись по городу. Люди потихоньку начинали шептаться о том, что она может одним прикосновением восстановить разрушенную стену или поднять обрушившийся потолок. Само собой, простому обывателю в такое верилось с трудом, поэтому подобные россказни приписывались к преувеличениям и слухам, и списывались на превосходную работу строительной фирмы «Созидатель». Я еще раз окинул взглядом своих улучшенных големов, которые, едва появившись на свет, самостоятельно послушно складывались в ящики. Големы-грузчики тут же выносили их из мастерской и сгружали наверху перед выходом из лавки. Туннели, которые я планировал проложить от лавки до шахт, были еще не готовы, поэтому приходилось использовать ручной труд. Мои гвардейцы занимались транспортировкой големов, доставляя их на нужные позиции. И это был, пожалуй, единственный недостаток моей нынешней системы. Но я уже работал над этим. Уже через неделю я планировал заняться созданием новой модификации големов-землекопов, которые смогут прокладывать туннели с невероятной скоростью. Тогда проблема с доставкой ресурсов будет решена раз и навсегда. Сил стало больше, и теперь я мог позволить себе более сложные и энергозатратные творения. Министерство обороны, город Петербург, Российская империя. Коля, обратился Потемкин к Керенскому, начальнику службы безопасности. Что думаешь о последних новостях, связанных с Вавилонским-младшим? Думаю, что он становится все более ценным активом, Александр Петрович. Ценным, усмехнулся Потемкин. Да он уже сейчас полезнее, чем все наши генералы вместе взятые. Он разбил австро-венгров в пух и прах. Им даже особый отряд не помог. Непонятно как, но этот сопляк смог остановить их. Говорят, что он задействовал какие-то неизвестные науке технологии. Наши специалисты уже сломали себе все мозги, пытаясь понять, как он это сделал. Этот Вавилонский. Потемкин задумчиво потер подбородок. Он как будто из другого мира. Создает оружие и артефакты, которых у нас нет и в помине. Даже тенеборцы в восторге. Говорят, что его оружие – лучшие, что они когда-либо видели. Ты видел отчеты разведки об испытаниях? Видел, кивнул Керенский. Впечатляет. Одно непонятно, откуда у него такие знания. Он же всего лишь молодой аристократ. Никаких связей с учеными и артефакторами. Да хрен его знает, пожал плечами Потемкин. Но факт остается фактом. Этот парень – настоящий гений. Представляешь, какие перспективы открываются перед нами, если мы сможем использовать его талант в интересах империи. Не зря он понизил голос, император интересуется им, хочет знать, кто смог так легко раскатать особые отряды нашу Альфу. Так что, Коля, нам нужно действовать быстро и аккуратно. Если мы не успеем, то его перехватят другие. Австрийцы, пруссаки, англичане, американцы. Все они рано или поздно будут заинтересованы в его технологиях. И они, в отличие от нас, вряд ли будут церемониться. Они просто заберут его силой, или уничтожат. Есть какие-нибудь мысли на этот счет? Спросил Керенский. Ну, у меня осталось еще пара идей, как его достать, но не хотелось бы делать из него противника и сажать на цепь. Княжеский дворец, сиявший былой роскошью, вызывал у меня лишь приступы эстетической тошноты. Каждый раз, невольно обращая внимание на безвкусные интерьеры, я морщился. Это безвкусная позолота, лепнина, тяжелые портьеры, вычурная мебель, все это напоминало скорее музей пыльного антиквариата, а не резиденцию главы государства. Ну ничего, думал я, бродя по залам, придет время, и я все здесь переделаю. Создам современный, функциональный и, что самое главное, безопасный дворец. Вот только сначала нужно решить проблемы поважнее. Теперь запасы камня и железа в княжестве, благодаря моим големам-шахтерам, были внушительными. На складах томились аккуратно сложенные горы стройматериалов. С этим, по крайней мере, проблем не предвиделось. Графу Белозерову я уже отправил несколько составов с металлом. Пусть начинает работать. Мне нужно было оружие. Много оружия. Получив подарок, Владимир Петрович уже связался со своими старыми контактами, инженерами, техниками, конструкторами, и начал собирать команду для запуска производства. Я возлагал большие надежды на местных производителей. Если Белозеров сможет наладить производство по моим чертежам, то у нас появится реальный шанс защититься от любой угрозы. Немаловажным вопросом была и модернизация армии. Старые танки, бронетранспортеры, вертолеты, стоявшие на вооружении, все это было устаревшим и неэффективным. И у меня были свои идеи на этот счет. Мои размышления прервал странный гул, донесшийся откуда-то извне. Сначала я не обратил на него внимания, списав на шум города и на грохот мусоровоза за окном. Но гул постепенно усиливался, превращаясь в низкое, утробное рычание, от которого задрожали стекла в окнах. Затем пол под ногами задрожал, и здание дворца покачнулось, как корабль во время шторма. «Да ну», — подумал я, с недоверием глядя на покачивающуюся хрустальную люстру. «Неужели землетрясение? Вы что, издеваетесь? Не может такого быть. Я, как маг земли, это говорю». Но толчки продолжались. Сначала слабые, едва заметные, они быстро нарастали, превращаясь в настоящие подземные удары, от которых стены дворца начали трещать. Мебель заходила ходуном, картины в позолоченных рамах со звоном падали на пол, а с потолка посыпалась штукатурка. Люди, находящиеся во дворце, с криками бросились к выходу. Я активировал дар, сканируя окружающее пространство, и тут же понял, что происходит. Эпицентр толчков находился прямо в центре города, и это было не землетрясение, это было что-то другое. Что-то гораздо более опасное, Виктор, крикнул я, набрав номер телефона. Немедленно готовь вертолет, мы вылетаем. Через несколько минут я уже сидел рядом с Виктором Волынским в кабине вертолета, который стремительно набирал высоту. Мы летели в сторону центра города, туда, где находился эпицентр странных колебаний. Вадуц, раскинувшийся в долине, казался с высоты птичьего полета игрушечным. Дома, улицы, парки, все это выглядело маленьким и незначительным, но в самом центре города творилось нечто невероятное. Здание трясло, особо старые и ветхие рушились, земля ходила ходуном, образуя глубокие трещины и провалы. Среди людей царила паника. Они, как муравьи, метались по улицам в разные стороны, пытаясь спастись от падающих обломков. «Какого хрена?» – прошептал Виктор, глядя на разворачивающуюся внизу катастрофу. «Что там такое происходит?» Я, не отвечая, сосредоточился на своем даре, сканируя эпицентр толчков, и тут же понял, что стало причиной этих разрушений. Меня захлестнула волна ярости. «Вы что, суки, совсем берега попутали?» – мысленно произнес я, сжимая кулаки. «Я вам сейчас покажу, как пытаться обрушить мой город». Виктор, заметив гримасу злости на моем лице, с беспокойством спросил. «Теодор, ты в порядке? Что происходит?» «Приземляемся». Прямо в центре, Виктор, не задавая лишних вопросов, начал снижение. Вертолет, ловко маневрируя между рушащимися зданиями, приземлился на небольшой площадке. Я выскочил из вертолета и, активировав свой дар на полную мощность, направил всю свою силу в землю. В этот момент земля под ногами задрожала с новой силой, но теперь вибрации шли не из эпицентра, а наоборот. Они, словно круги на воде, начали расходиться от меня, заполняя собой все пространство. Здания, еще недавно трясущиеся и рушащиеся, замерли на месте. Опасные трещины на стенах начали затягиваться, провалы исчезать. Земля под ногами потихоньку становилась твердой и неподвижной. Я стоял в центре площади, с закрытыми глазами, полностью сосредоточившись на своей магии, и чувствовал, как сила земли подчиняется моей воле. Теперь, после того, как угроза для мирных жителей миновала, настала пора заняться источником всей проблемы. Катакомбы Вадуца. Глубоко под землей, в лабиринте древних катакомб, лес, окруженный повстанцами и тенями, готовился к ритуалу. Зал, в котором он находился, был настолько огромным, что его своды терялись во мраке. В центре зала, на каменном алтаре, лежали три артефакта: кристалл бездны, сфера хаоса и клинок тьмы. Вокруг леса, образуя круг, стояли 13 одаренных, одетых в черные рясы. За спинами магов толпились повстанцы, ожидая начала ритуала. Рядом с ними колыхались тени, истинные порождения тьмы, их бесформенные тела извивались и переплетались, издавая тихое шипение. братья и сестры, начал Лиас, нас называли предателями, мятежниками, террористами. Нас преследовали, пытали и убивали, но мы выстояли и сохранили веру в свои идеалы. И теперь пришло время действовать. Сегодня мы покажем ничтожным людишкам, что с нами нужно считаться. Он подошел к алтарю и взял в руки кристалл у бездны. Камень запульсировал в его руках, излучая темную энергию. Этот артефакт, продолжил Лиас, способен пробудить древние силы Земли. Силы, которые сокрушат все на своем пути. Он положил кристаллу на алтарь и взял сферу хаоса, которая начала вращаться в его руках, отливая всеми цветами радуги. Эта сфера откроет портал в мир теней. Они придут сюда, чтобы помочь нам уничтожить наших врагов. Он положил сферу рядом с кристаллом и взял в руки клинок тьмы. А этот кинжал станет ключом, который пробудит древний ритуал. Он поднял клинок над головой. Начинаем. Лиас полоснул кинжалом по своей ладони. Темные струйки крови потекли по его руке, капая на алтарь. Маги, стоящие вокруг, начали шептать заклинания. Их голоса слились в один мерный гул. «Это моя кровь!» — закричал Лиас. «Кровь, пролитая за свободу Лихтенштейна!» Кристалл у бездны вспыхнул ярким светом, а сфера хаоса начала вращаться с бешеной скоростью. Земля под ногами задрожала. Сначала легкие толчки, которые быстро переросли в настоящие подземные удары. Тем временем маги усилили свой шепот, и стены катакомб затрещали, а с потолка посыпалась пыль и мелкие обломки. Тени пришли в движение. Они переплетались, сливаясь в единый клубок тьмы, хороводом растекаясь по залу катакомб. «Это работает!» — закричал один из повстанцев. Землетрясение началось. «Конечно работает, кретин!» — с улыбкой произнес Лиас. «Это всего лишь начало!» — он повысил голос. «Не бойтесь, братья и сестры, этот зал под надежной защитой. Скоро центр Вадуца будет уничтожен, а мы станем новыми хозяевами этого мира». Словно ему в ответ, земля содрогнулась. Раздался сначала один мощный толчок, затем следом за ним еще несколько. Лиас с улыбкой наблюдал за происходящим. Его план работал безупречно. Центр Вадуца, охваченный землетрясением, постепенно превращался в руины. Каждый толчок, доносящийся с поверхности, был музыкой для его ушей. Это была симфония разрушения, предвестник его скорой победы. «Скоро весь город будет наш», — закричал он. «Тени получат свою жатву. Они насытятся энергией смерти. Их сила возрастет многократно. И тогда весь Лихтенштейн падет к нашим ногам». Он рассмеялся, и его смех эхом разнесся по залу, смешиваясь с грохотом пришедшей в движение земли. «Видите, братья и сестры, я обещал вам власть и могущество, и я сдержу свое слово. Мы станем новыми хозяевами этого мира». По правде говоря, в последнее время дела у Лиаса шли не очень. Его люди начали пропадать в катакомбах. Сначала по одному, затем целыми группами. Их тела, разорванные на части, находили в самых неожиданных местах, в туннелях коллекторов, подвалах домов, на заброшенных складах. И Лиас начал подозревать, что за всем этим стоит Теодор Вавилонский. Его механические ублюдки, созданные из камня и металла, были практически неуязвимы. Они двигались под землей быстро, бесшумно нападая на его людей и теней. Их нефритовые клинки легко рубили в капусту все, до чего могли дотянуться. Лиас понимал, что Вавилонский становился такой занозой в заднице, с которой больше нельзя было мириться. Поэтому он решил действовать кардинально. Он закончит ритуал, получит силу, достаточную для того, чтобы уничтожить всех своих противников, и тогда весь Лихтенштейн, а за ним и вся империя будет у его ног. «Скоро», — рассмеялся он, — «скоро все будет моим». Но внезапно смех застрял у него в горле. Что-то пошло не так. Землетрясение, которое еще несколько секунд назад сотрясало стены катакомб, начало постепенно ослабевать. Толчки становились все реже. Лиас нахмурился, пытаясь понять, что происходит. «Что такое?» — рявкнул он, обращаясь к магам, которые продолжали шептать заклинания. «Почему землетрясение прекращается?» Маги, переглянувшись, лишь пожали плечами. Они тоже не понимали, что происходит. В этот момент один из повстанцев, отвечающий за охранные артефакты, подбежал к Лиасу. «Господин, у нас проблемы», — выпалил он, с трудом переводя дыхание. «Охранные артефакты, они сломаны». Лиас не поверил своим ушам. «Ты что, идиот? Как такое возможно?» «Не знаю, но они расплавлены», — сказал повстанец, лучом фонарика указывая на разные углы зала. Лиас подошел ближе и внимательно посмотрел на куски расплавленного металла, которые когда-то были мощными артефактами. Они должны был защищать этот зал от любых внешних воздействий, но сейчас от них практически ничего не осталось. Вавилонский, прошипел Лиас сквозь зубы, это его рук дело. По залу пробежал шепот. Повстанцы начали переглядываться между собой, в их глазах читался страх. Они понимали, что оказались в ловушке. Защитные артефакты сломаны, а стены зала, под воздействием редких толчков, начали трещать по швам. «Найти его!» – заорал Лиас, обращаясь к теням. «Найти Вавилонского и убить!» Тени бросились к выходу из зала, но стены катакомб уже начали обрушиваться, погребая под собой повстанцев. На мгновение Лиас застыл на месте, однако его прирожденный инстинкт выживания быстро взял верх. «Уходим, быстро!» – рявкнул он, перекрывая шум. Лиас направился к одному из туннелей, который вел в глубину катакомб. Он наизусть помнил старую карту этих ходов. Там был запасной выход, который должен был оставаться целым даже в случае обрушения. Но как только они углубились в туннель, стало ясно, что это будет не так просто. Впереди послышался странный металлический скрежет. Затем из тьмы вынырнуло что-то огромное, один из механических монстров Вавилонского. Его огромные клинки блестели, отражая свет их фонариков. «Назад!» – выкрикнул Лиас, но было слишком поздно. Машина метнулась вперед и одним ударом рассекла одного из повстанцев пополам. Остальные открыли беспорядочный огонь, вопя от ужаса. «Мы не можем его убить!» – закричал один из повстанцев. «Его невозможно остановить! Заткнись и стреляй!» Лиас выхватил из-под плаща пузырек с темной жидкостью, теневой кровью, субстанцией, собранной из тел убитых теней. Он метнул пузырек в сторону механического монстра. Стекло разбилось о металл, и густая черная жидкость разлилась по его броне, источая пары. На мгновение машина остановилась, ее движения стали неуверенными, а клинки начали вибрировать, как будто внутренние механизмы дали сбой. «Бежим!» – выкрикнул Лиас, пока монстр дергался, пытаясь восстановить контроль. Повстанцы бросились вслед за ним, но внезапно стены туннеля начали сужаться. Сзади раздавался треск металла, механический убийца, объятый теневой кровью, разваливался на части. «Стены как будто живые», — сказал один из повстанцев, тяжело дыша. «Мы не успеем добежать до выхода». Лиас остановился и повернулся к группе. Его взгляд остановился на женщине, известной среди повстанцев как Лира, мастерица по взрывчатке. «Лира, у тебя есть что-нибудь, что сможет пробить эти стены?» Лира быстро обыскала свой рюкзак и кивнула. «У меня осталась одна зачарованная мина, но она нестабильна. Я не уверена, что смогу ее правильно настроить». «У тебя нет выбора», — отрезал Лиас, приставив ствол пистолета к ее виску. «Либо ты вытащишь нас отсюда, либо я сам прострелю тебе башку». Лира кивнула, ее лицо побледнело. Она замерла, торопливо настраивая мину. «Ну же, давай, взрывай тут все к чертям», — рявкнул Лиас. «Еще немного», — выкрикнула она, ее пальцы едва успевали за ее мыслями. Наконец она резко обернулась. «Готово, отлично», — процедил Лиас сквозь зубы. «Всем назад». Группа отступила на несколько шагов. Лира бросила мину к живой стене и специальным жестом активировала детонатор. Раздался оглушительный взрыв, и часть стены обрушилась, открывая проход в соседний туннель. Но радость длилась недолго, стены продолжали неумолимо сближаться. «Быстрее!» — крикнул Лиас, первым проталкиваясь в образовавшийся проем. Повстанцы один за другим протискивались следом, царапая плечи об острые края пролома. Последним шел крупный мужчина с автоматом, и в этот момент стены сдвинулись настолько, что намертво зажали его в проеме. Его крик эхом разнесся по туннелю. «Помогите!» — взмолился он, пытаясь вырваться. Лиас даже не обернулся. «Нет времени!» — рявкнул он. «Двигаемся дальше!» За спиной продолжали раздаваться глухие удары и треск камней, туннель рушился, как будто какая-то невидимая сила хотела похоронить их заживо. Оставшиеся повстанцы бежали по извилистому туннелю, следуя за Лиасом. Их шаги гулко отдавались от каменных стен, смешиваясь с далеким грохотом обрушений. «Здесь должен быть поворот направо», — крикнул Лиас, замедляя бег. За ним — технический колодец, ведущий наверх. Внезапно пол под ногами задрожал особенно сильно. Лира, бежавшая позади Лиаса, споткнулась и упала, выронив свою сумку с оставшимися взрывчатыми веществами. «Брось ее», — приказал Лиас, когда она потянулась за сумкой. «Но там же, начало было Лира. Ты дура, что ли?» «Я сказал, брось». Лиас схватил ее за шиворот и рывком поставил на ноги. В следующее мгновение часть потолка обрушилась прямо на оставленную сумку. Взрыв был такой силы, что их всех отбросило вперед. Уши заложило, а глаза заслезились от едкого дыма. «Вставайте!» – прохрипел Лиас, поднимаясь первым. «Мы уже близко. Из 10 человек, начавших побег, осталось только 5. Они свернули за угол и увидели то, что искали, узкую шахту, уходящую вверх. По ее стенам тянулись ржавые скобы. «Живо наверх!» – скомандовал Лиас, подталкивая остальных к лестнице. Первым полез молодой повстанец, за ним – Лира. Внезапно позади раздался знакомый металлический скрежет. «Нет», – прошептал кто-то. «Снова эта тварь». Из темноты туннеля появились еще 2 механических монстра. «У меня еще осталась теневая кровь», – процедил Лиас, доставая новый пузырек. «Поднимайтесь, я задержу их». «Выполнять», – рявкнул он. Как только последний повстанец начал подъем, Лиас швырнул пузырек в механических тварей. На этот раз эффект оказался иным. Теневая кровь словно растеклась в воздухе, образовав темную завесу между Лиасом и машинами. Он ухватился за первую скобу и начал подниматься. Сзади доносилось жужжание и скрежет. Монстры пытались пробиться сквозь непробиваемую завесу, а Лиас тем временем карабкался все выше и выше. Наконец его ладонь нащупала край люка. Сверху протянулись руки и помогли выбраться. Лиас рухнул на влажную от дождя мостовую, жадно глотая свежий воздух. Рядом тяжело дышали остальные выжившие. «Задраить люк», — приказал он, и двое повстанцев поспешно захлопнули тяжелую крышку. Они оказались в каком-то промышленном районе. Вдалеке виднелись заброшенные склады, а над головой нависало тяжелое ночное небо. «Нужно уходить отсюда», — сказал Лиас, поднимаясь на ноги. «Вавилонский думает, что похоронил нас заживо. Пусть так и считает, пока мы не вернемся за его головой». Через несколько часов, добравшись до перевалочного пункта повстанцев, Лиас почувствовал, как его захлестывает гнев. Он потерял все, его планы, люди, артефакты. И все это из-за одного человека, Теодора Вавилонского. Он должен был немедленно отомстить, во что бы то ни стало. Оставшись наедине, Лиас достал из кармана последний флакончик с темной, почти черной, жидкостью. Он откупорил пробку и, окунув в пузырек указательный палец, нарисовал у себя на лбу странный символ, перевернутую пентаграмму. Затем он произнес древнее заклинание. «Великая тьма, клянусь кровью теней, я, Лиас, посвящаю свою жизнь мести. Я уничтожу Теодора Вавилонского, я сотру его имя с лица земли. Я буду преследовать его во всех мирах, во всех измерениях. Я не успокоюсь, пока его душа не будет гореть в адском пламени. И если я нарушу свою клятву, то пусть моя душа навеки будет проклята и станет пищей для твоих слуг. Да будет так». И в этот момент он почувствовал, как его тело наполняется темной энергией. Воздух вокруг него задрожал, будто принимая его клятву. А в глазах Лиаса загорелся холодный огонь. Отныне он был воплощением мести. И он не остановится ни перед чем, чтобы достичь своей цели.